Правда, волнение за своих любимых никуда не делось. Однако эльдары постарались упрятать его поглубже. Долг есть долг. — А мне что делать, Твое Величество? — поинтересовался Ренталос. — Потом решим. — повернулся к нему Тинувель. — Для начала нам нужно понять, какой силе ты принадлежишь. — Могу назвать ее, — вздохнул эльдар. — Но что она есть, понятия не имею. — И? — встрепенулся император. — Средоточие звезд. — Да, ты прав. И я не знаю, что это. — И еще одно. — опустил голову Ренталос. — Ваш мир был скрыт от остальной вселенной. С моим появлением здесь пелена, скрывающая его, начала рассеиваться. — Ты уверен? — расширились глаза Тинувеля. — Полностью. Не знаю, откуда взялось это знание, но оно есть. Помимо того, знаю, что пелена все равно рассеялась бы сама, года через 2-3 максимум, так что мое появление лишь ускорило это. Да, похоже, детские игры в песочнице закончены. Хотелось бы только знать, чего нам ждать. Создатель всегда вываливает новое нам на головы, неожиданно. Тяжело вздохнул эльдар. Могли ли мы ждать той страшной войны на уничтожение? Нет, не могли и не ждали. Однако она началась, и почти все эльфы нашего мира погибли. Справедливо ли это? Мне кажется, нет. Но мое понимание справедливости, скорее всего, сильно отличается от понимания Создателя. То же самое относится и к вам. Ребенку ясно. Досадливо поморщился император. Но меня беспокоит это самое средоточие. Не причинит ли оно вреда нашему миру? Все-таки чужеродная сила. Нет. Отрицательно помотал головой Ренталос. Не причинит. Он, как бы это сказать, и стимулирует в разумных стремление к недосягаемому, к звездам, в небо, ну, наверное, так. — Не к власти? — подозрительно сузились глаза Тинувеля. — Ни в коем случае, — возмутился эльдар. — Для любого принадлежащего средоточию власть крайне неприятна. Он может принять ее только по необходимости, как принял я. Но я отказался от власти при первой же возможности. Ты сам был этому свидетель? — Это так, — признал император. — Но все же очень прошу тебя ничего не предпринимать, не посоветовавшись с нами. Контролируй себя и выплески этого своего средоточия. — Хорошо, постараюсь. Оба довольно долго молчали, изучающий, глядя друг на друга. Тинувель испытывал досаду по поводу собственной глупости. Ну кто просил его посвящать в эльдары существо иного мира, не разобравшись вначале, кто и что оно? Никто. Сам опростоволосился, сам ошибся. Оставалось надеяться, что Ренталос не станет вредить спасшим его народ. Войны первозданных сил их несчастному миру не пережить. Внезапно на груди Тинувеля завибрировал амулет связи, отданный ему Санти перед уходом в другие миры. Тот самый амулет, который Храд сделал для гордианского адмирала. Эльф медленно встал. Почему-то ему показалось, что произошло нечто такое, что перевернет все вокруг с ног на голову. — Слушаю вас, господин адмирал, — негромко сказал он, сжав боковины амулета и сделав свой голос гулким. — Ваше Величество? — Да, что-нибудь случилось? — Случилось, — Нас атакуют неизвестные корабли, крейсер, два эсминца и авианосец с рейдерным прикрытием. Они неожиданно вывалились из гиперпространства и сразу напали. На попытки выйти на связь не отвечают. Мы ведем неравный бой. Это не те, кто отпустил вас. У Тинувели от таких известий потемнело в глазах. Нет, это не гардианцы. Совсем иная конструкция кораблей, другое вооружение. Они технически отстают от нас, поэтому мы пока держимся. Я ведь почему вас вызвал? Крейсеры и эсминцы мы уведем за собой в пояс астероидов, связав боем. Возможно, сумеем справиться с ними, но вот авианосец, он уже вышел на орбиту и выпускает бомбардировщики. Чужаки собрались бомбить планету. Я приказал всем базирующимся в Карвене истребителям сбить, сколько смогут, но всех они не собьют. Вы представляете себе, что будет с миром, если на него обрушатся хоть десяток кварковых бомб? Не представляю, но думаю, что ничего хорошего. Это слабо сказано. Тинштар отчетливо скрипнул зубами. Сбить бы их, проклятый авианосец, но у меня нет тяжелых ракет. Да и были бы, рейдерное охранение не подпустит. Сбить? Стал эльф, сразу вспомнив слова Элиана Завоевателя. «Вы знаете, что такое комплекс ПКО?» «Комплекс ПКО?» — запнулся от неожиданности адмирал. «На планете есть комплекс ПКО? Так активируйте его немедленно, иначе будет поздно. У вас осталось не более часа до начала бомбардировки». «Но вы говорили, что бомбардировщики уже пошли». «Пошли?» Но их пока немного. Истребители вполне способны справиться с таким количеством. Эльдары тоже смогут кое-что сделать, — заверил Тинувель. По крайней мере, просто так мы не сдадимся. «Хочу об одном попросить вас», — глухо сказал адмирал. «Если мы погибнем, умоляю, встретить корабли с колонистами и расселить людей в Карвене или где-нибудь еще. Хотя, если мы не справимся с этими тремя кораблями, то они вернутся к планете и уничтожат ее». «Комплекс ПКО справится», — неуверенно заметил эльф. «Может быть. Прошу прощения, прерывай разговор. Мне предстоит командовать боем». «Удачи!» — от всей души пожелал Тинувель. «К демону!» — буркнул Тинштар и отключился. Хотелось сесть и расплакаться, но император себе такого позволить не мог. Прежде всего, необходимо было сообщить остальным четверым о происходящем. Тинувель потянулся к Санти и ничего не ощутил. Затем к Леку, Энету, Храту. Снова ничего. Они не отвечали на призыв. «Святой Создатель!» Тинувель звал и звал, но никто так и не откликнулся на его зов. «Да что же это? С ребятами что-то случилось?» Захотелось рвануться на помощь, но он не мог оставить на произвол судьбы родной мир, на который обрушилась новая напасть. «А если они не вернутся, что тогда?» Он останется единственным императором? Ответственность за все ляжет только на него? Нет, только не это. Но одновременно эльф знал, что сейчас встанет, вытрет слезы и пойдет делать дело. Иначе он не мог. «За мной!» — коротко бросил Тинувель Ренталосу. Дело императора скрыл серый плащ. Лицо подернулось туманом, и он шагнул в дымку тут же созданного телепорта. Новоиспеченный Эльдар поспешил за ним. А когда Тинувель оказался в главном зале императорской башни Элиандара, над миром поплыл общий зов. Магический эфир затрепетал от его силы, и вскоре в зале один за другим начали появляться эльдары. Когда прибыли все, эльф окинул их взглядом. Как мало! Всего лишь немногим больше 40. И именно им предстоит встречать новую беду. Никому иному. Император гордо выпрямился и заговорил.